что вы, не стоит, я же уже говорила, начала смущаться девушка, но стоило Кавасаки наклониться к ней поближе, и она ответила: «Юна Сильвер, я обычная помощница одного из создателя печатей, а мой отец – помощник создателя артефактов. Какие-то там почести нам ни к чему». Видно было, что отец многим хорошим вещам ее научил, а также внушал ей крупицы гордости. Однако Инна вдруг так и потянула поиграться с ее скромной натурой. «А это случаем не вас я видел еще днем за прилавком с талисманами? Да, ох, а я вас и не вспомнила. Вы подходили, дабы что-то купить, может, еще и обронили что, во время боя? Тогда можно попросить папу снова сходить или мне самой?» Снова разволновалась Юна. «Так вы их сами делаете?» Айна задал ей отвлеченный вопрос, оглядев еще раз с ног до головы. «Да, вот только закончила доделывать новую партию на следующий праздник. Простите, пожалуйста, что не смогла все это время за вами приглядывать». Чем дольше попаданец ее выслушивал, тем больше диву давался, как только ему довелось встретить такую. После всего, что с ним произошло, и во что он уверовал, касательно этого мира, ее наивность и невинность казались нереальными, а потому, не в состоянии противостоять своим внутренним позывам, он позволил себе ее коснуться, дабы убедиться. Ее горячая щека тут же отпрянула от его ладони, но то ощущение, что на ней осталось, еще долгое время ее не покидало. «Вы, теперь уж и ты меня прости», — виновато поклонившись, ответил Инна. «В первый раз просто вижу, чтобы кому-то было настолько не все равно. Думал, что все это время брешу и говорю с одним из своих мечтаний. Ха, разве можно так говорить? Конечно, кому-то будет не все равно, если вы так покалечитесь. Разве у вас нет никого, кто бы?» Попыталась возразить нелепостям Кавасаки Юна. «Нет», покосившись в сторону, ответил ей он. «Я, Инна Кавасаки, и никого у меня в этом мире родного нет, и не было. Ой-ой, вы посмотрите, какая великая печаль!» Начал кудахтать голос. «Я не с тобой сейчас говорю», ответил ему мысленно попаданец, пока Сильвер себе места не находила после сказанных им слов. «Так получается вы? Нет, не может быть. Или же, может, очень даже может. Все худшие предположения бьют точно в точку», высказался Кавасаки, накидывая на себя все тот же рваный плащ, что укрывал его и служил одинокой постелью все это время. «Но как вы можете постоянно жить с таким количеством хаоса вокруг и внутри вас? Разве это не больно?» Но вдруг слова Юна заставили его встать на месте по пути к выходу. Покорители часто рассказывают, каково им, после того как... «Ха, а разве получивший вторую жизнь незаконно имеет право причитать?» — ответил он, намереваясь поставить в этом разговоре точку, лишь только пожинать плоды собственной наглости. «Я не верю в то, что желание жить – это преступление. Жить счастливо и так, чтобы люди вокруг были счастливы. И вдруг Юна почти бросилась к его обернувшейся в ее сторону спине, желая ухватиться, желая остановить, желая ему позволить желать, а не просто исполнять свою великую цель. Целая буря мыслей пронеслась в голове Кавасаки, но ни одну из них он не позволил себе озвучить. Лишь молча стоял, пока ему становилось все тяжелее от того, что Юна находилась так близко и так далеко. «Я похож на того, кто хотел бы прожить такую жизнь?» — спросил он ее. «Я», — не смогла сразу ответить Сильвер и сильно начала себя корить за это. «Я не знаю, и я вот тоже. Тогда у вас еще есть шанс, если только вы». Он обернулся и положил ей свои руки на плечи, ощущая своими измученными ладонями, как же они напряжены. Взглянул ей прямо в глаза, что, как и ее речь, застыли на полуслове. Ничего красивее он не видел ни в одной из своих двух жизней. Это он мог сказать точно, ибо ни одно из воспоминаний не явилось ему, дабы опровергнуть эту мысль. «А где мы это вообще?» И тут и нарезко сменил тон и отвернулся, снова заставив и свое лицо играть красками жизни. «Это рабочий стол моего отца. Он здесь иногда работает, если что-то в храме не успел. Такой трудоголик. Понятно тогда, откуда в тебе столько запало. Мы просто трудимся, дабы вместе спокойно и счастливо жить. А уж если иногда надо немного поднапрячься, то это потом всегда окупается». «И то верно», — промолвил Кавасаки, а после добавил: «Я обязательно еще попытаюсь сюда заглянуть и что-то прикупить в следующий раз, когда там должен быть очередной фестиваль». Юна немного помедлила с ответом. «Но вы уверены, что вам нужно куда-то идти? Ведь покорители преследуют лишь тех, кто привносит хаос в наш мир. Если просто прекратите и останетесь, то сможете. Если это было бы так просто, а я не хочу начинать очередную новую жизнь, убегая от демонов, грехов и нарушенных обещаний из прошлого, так и не хотите принять тот факт, что в жизни человеку может перепасть частичка счастья за даром, да, понимая, что не удержит его, все же спросила Сильвер, та самая, которой достаточно, чтобы прожить жизнь свою будучи, я уже и так слишком много таких получил, а так ничего с ними и не сделал, не побоялся ответить Кавасаки, сделав жест, словно выпускает что-то из рук, позволяя ветру унести прочь, мы еще встретимся, я обещаю, если ей будет уже не наплевать, ха, вставил таки гадость демон, а это уже и не важно, мне достаточно и этого момента, он провел весь новый день до вечера ища, куда бы мог запрятаться тот недобитый рогач, и собираясь силами, если придется сражаться с ним в человеческой форме, учти, в следующий раз я себя так грубо прервать не позволю, пригрозил по этому поводу демон, и наобошел заново все те же места, что исследовал на четвертом до этого, а также закончил обход обретших после праздника внезапную новую жизнь прежде заброшенных и покинутых святилищ на круге. Его снова мучили тревожность и усталость, лишь возросшие после небольшой вынужденной передышки. Всюду вместо твари хаоса ему виднелись покорители, что могли выследить и нанести удар в любой момент. Конечно, такой, как тот копейщик, которого ему довелось встретить ранее, ударом в спину его бы не убил, но с ним и в честном бою воссоединяться не хотелось. Также его пугало и то, что рогатый, до этого сожравший немало покорителей и заблудших в окраинах, теперь просто сменил диету и нападал уже на местных, чего он позволить ему никак не мог. «Опять ты выдохся, знаешь, до того, как поговорил с этой девкой, ты мог куда чаще себя пересиливать и продолжать, а теперь совсем раскис. Разве должно было произойти не наоборот?» — корил его демон в голове. «Я хотел было что-то ответить и на...» но вдруг заметил проходящую фигуру в точности похожую на ту, что он мельком успел заметить у прилавка Юна, а по схожему цвету волос, внешнему виду и собственным предположениям решил, что заприметил отца Сильвер, которого совсем забыл отблагодарить. Нырнув в толпу на улице, он потерял его, но после снова заметил, сворачивающим в отдаленный переулок, который оказался куда длиннее, чем Кавасаки ранее предполагал, да еще и сужался по ходу, создавая неприятное чувство, зажимая меж стен соседних зданий. Благо, за ним скрывалась небольшая площадка, окруженная жилыми зданиями, в квартирах которых огни погасли, знаменуя приход ночи и продолжение торжества, а на площадке никого, и даже звука того, чтобы престарелый блондин, за которым и наследовал, куда-то вошел до попаданца не донеслось. «Не меня ищешь», зато донеслось нечто другое, вместе с пронзающим его грудь со спину костяным лезвием. Глава 6. Главный враг любого человека – другой человек. Признаться честно, пускай отправка Лина на четвертый круг была вызвана сугубо рабочей необходимостью, и так он к ней относиться и желал, но ведь до этого он почти и не бывал на других кругах, кроме родного, ибо в закрытой академии будущих покорителей было полно пространства, закрытого, порой мрачного и узкого, и люди вокруг него там были такими же, замкнутыми, постоянно замученными и сугубо целеустремленными. Никаких послаблений, развлечений или групповых активностей, что не входили бы в программу. Оказавшись на воле после 5 лет интенсивного обучения, было невероятно приятно вдохнуть свежий воздух, позабыть о хаосе внутри и немного расслабиться даже. Но потом он попал в местное отделение первого и все как завертелось. И начальник чудной и старшой ничем не лучше. Конечно, глупо было надеяться, что его как маленького за ручку водить будут. Но в академии отношение было именно такое. А все из-за его травмы, не дающей нормально использовать хаос внутри. Из-за этого он выбивался. И пускай измененное расписание остальные ученики могли адекватно воспринять, то вот от изменившегося на более расслабленный настрой их воротило. Ему вообще еще повезло, что разрешили продолжить службу, а не запихали куда в недра бюро на непыльную должность. И он должен быть благодарен. Ох, как же это все выматывает, поглощая один за другим сладкие шарики на палочке, сетовал на жизнь форвард, предавшись праздному настрою, царящему вокруг. Расслабляться сейчас казалось несусветной глупостью, так как пускай вероятность нахождения отслеживаемого ими попаданца на четвертом была малой, но не нулевой. Однако сидеть и постоянно от этого трястись он устал еще часа два назад, чувствовать хаос. Вот же удивил меня тогда этот Линвард, рассуждал Лин. благо удивил с хорошей стороны. И все же бездельничать и игнорировать свои прямые обязанности новичок не собирался изначально. Просто ему нужно было еще немного времени, дабы дать успокоиться энергии души, которую он вновь выпустил недавно наружу. Нет, никакой твари ему по пути не встретилось. Лин вообще добрался сюда благодаря специальной лифтовой платформе, курсирующей меж кругами. А после одного, запомнившегося своей трагичностью случая, оберегать такие стали очень тщательно. Но не в этом суть. Да уж, задачка от этого да и окажется почти невозможной, вздохнув, поднялся с места форвард, заново разминая тело. Но так всегда и всем кажется после первой попытки в почти любом деле. Главное же, как говорили в академии, не сдаваться. Хотя постойте-ка, мне же как раз говорили. Ха, да неважно. Лин снова попытался нащупать внутри себя не только 3 единицы хаоса, но и 2 единицы души, что постоянно невольно выпускал, стоило ему переволноваться при покорении, а потому он решил в них как следует вцепиться. Но так и хаос не идет, ибо тупая моя башка не может сразу полноценно сфокусироваться на 2 задачах. Перейдя на опустевшую улицу, по соседству с фестивальной, начал снова тренироваться форвард. Только вместо этого его так и отвлекала чарующая картина огней над мрачными крышами вокруг. Было такое ощущение, словно весь свет в 4-м погас, и осталась только тоненькая алая полоска, проходящая через весь город. И она, как река жизни, привлекала к себе все души вокруг. Находясь во тьме, будто невозможно было избежать этого притяжения. А ведь особо религиозным Лин никогда не был. Просто понимал, что подобная красота всех этих святых празднеств и ритуалов притягивала к вере ничем не меньше догматов храма. Однако тут все его тело вздрогнуло, и то была не боль от покорения. Нет, это было то самое чувство, о котором говорил Брейк, и оно лишь нарастало, становилось таким четким, что и встроенного в телефон сканера было не нужно, чтобы уловить, какими объемами хаоса ворочили близ форварда, а способны на такое могли быть лишь попаданица и его новая жертва. Тут же все понял Лин и поспешил набрать сразу Линварта и Лайта. Только вот, кто, на самом деле, был жертвой Испары, схватившейся в смертельном танце близ лишенных света окраин. Перед глазами и на вновь всплыли те противные окошки интерфейса, горящие красным, от которых он поспешил избавиться еще когда только оказался в этом мире. Почему именно так подобные ему должны воспринимать этот мир, ни он, ни мудрец близ коронованного древа не понимали. Потому Кавасаки намеренно отказался от подобной причуды, сводящей всю его новую жизнь в подобие игры, которые уже успели осточертеть ему в прошлом, ибо обрывки воспоминаний с ними связанные вызывали тошноту, а эти всплывающие окна ее лишь усугубляли. Только вот сейчас он рисковал извергнуть из себя все внутренние органы, ибо с нанесенной тварью раной не мог справиться даже демонический доспех, с той болью, что она приносила, и усталостью, что следовало за ней. Кавасаки не мог даже разобрать, что написано на этих дурных окошках, которые тут же моментально пытался закрыть, но они лишь убегали в сторону, затуманивая обзор все сильнее. Или же это было уже не из-за них? Рука в бледной стальной перчатке попыталась ухватиться за скачущую вокруг тварь, что своей рукой клинком ныне размахивала подобно хлысту, но даже выдрав из нее кусок плоти, Инна не смог заставить ее перестать улыбаться своей чудовищной перекореженной рожей. Монстр явно нашел в себе новые силы и волю к прогрессу, которые все использовал, дабы играться с сооруженным заново телом. Кожа на лице была натянута и в нескольких местах от того порвалась. Ноги и руки были несуразно длинными, а глаза меняли цвет и крутились в глазницах, подобно камерам. Попаданец все не мог перестать прижимать левую руку к кровоточащей ране в груди, наивно надеясь таким образом добиться чего. А тут еще и демон в голове начал говорить. Ситуация была хуже некуда, но отдавать контроль было единственным разумным решением, не так ли? Нет. Чувствуя, как кровь подступает к глотке, все равно рявкнул Инна. Он освободил обе руки и начал наполнять хаосом, готовясь испепелить тварь своими жгучими лучами или взорвать одним большим. Но теперь человеческое тело под контролем его соперника стало и вовсе напоминать пятерку змей, сплетенную воедино. Это 2 руки, 2 ноги и шея так вытянулись. И даже в такой форме чудище наносило один за другим серьезные удары по Инна, срывало покровы брони, заставляя собственными неприкрытыми маской глазами взглянуть на себя. Кавасаки выпустил хвост, чтобы попытаться с его скоростью посостязаться с тварью, но на его контроль уходило слишком много внимания, а просто стоять на месте Кавасаки не мог, иначе рисковал свалиться и больше не встать. Тем временем тварь свила все свои конечности в единый узел и зависла на мгновение в воздухе, прежде чем выстрелить всеми пятью своими потоками плоти в Ина. Его унесло назад, и своей спиной он пробил стену одного из домов, в котором он услышал чей-то испуганный голос, и тогда на него все навалилось. Все, что он успел пережить в этом мире, заставило сознание Кавасаки уступить тело демону. Он сдался. Ему могло быть в глубине души искренне наплевать на незнакомца, в дом которого он так вломился. Ему было не все равно, рискуй таким оказаться Юна. Бледная броня мгновенно восстановилась, а глаза маски вспыхнули ярко-красным. Тварь уже успела обвить все тело попаданца своими конечностями, а уплотненную голову быстро подтягивала, намереваясь уподобить булаве. Но вот из-под объятий чудища вспыхнул десяток клинков, которыми стали когти пустого. Демон вырвался из оков и тут же исчез с прежнего места, только дабы оказаться над головой твари и впечатать своей клешней в пол, проломив его. Мозги монстра растеклись по трещинам, подобно слизи, а после нырнули под ноги попаданца, дабы слиться за его спиной с остатками тела и начать новое наступление. Демон намеренно позволил с собой поиграть сопернику, не прерывая его поток ударов, а лишь парируя, одновременно с этим отступая прыжками все дальше, к месту попросторнее. И стоило только паре оказаться на потухшей центральной площади одного из районов четвертого, как демон испустил из ладони укороченные голубые лучи, уподобив парным лезвием. Монстр возопил, стоило ему соприкоснуться с их жаром, а бледные доспехи рванули за его отброшенной тушкой, вновь являя громадные когти-резаки, не давая отступить дальше, поливая огненными потоками из хвоста, преобразованного в пушку с подвижным дулом. «Вот это уже похоже на охоту», — довольно произнес демон, а маска его доспеха треснула, одаряя ее почти что улыбкой. Лин поначалу не соглашался оставаться на месте и ждать подхода старших, но когда увидел, отчего они его уберегли, то все равно не мог перестать сожалеть. Сожалеть о том, что вышел из академии таким слабаком. Линвард отвлек младшего от тягостных раздумий своим очередным сеансом хлопков по плащу. На третьем круге он явно забрел на одну из знаменитых вечных строек, а потому сейчас никак не мог избавить свой наряд и частично даже кожу от строительной пыли. Мда, уже раз в пятый выдал брейк, осматривая обгорелые руины района, что, благо, был наиболее удаленным от церемонии, но последствия все равно тревожили. Лин участвовал не в одном тренировочном бою, пока находился в академии, и отлично знал, какие разрушения могут нести столкновения даже двух покорителей. Сам он немало таких еще и выиграл, чтобы не страшиться подобного. Только вот одного взгляда на округу ему хватило, чтобы из этого опыта определить, что суммарный хаос сразившихся здесь превосходил десятку в пару раз. Паренек, может, охладишь тут обстановку своим льдом, заодно и потренируешься, если руки так чешутся покорять, попытался пошутить Лайт, не успевший высохнуть после визита на второй. Пока сам продолжал подмечать все громадные рассечения на уцелевших стенах, выжженные дыры в перевернутых прилавках и трещины с впадинами на асфальте улиц, перемежаясь с тщетными попытками выжать свой пиджак, ощеголял он от того с голым торсом нарочно или же нет, осознать было дано ему одному. Сказал бы я, что попаданец молодец, хотя бы за то, что смог уберечь мирных жителей от этого, да только, попытался что-то наконец сказать Линвард, сам в этом погроме и виноват изначально, закончил за него Дэй. Ладно, глазеть тут особо ни на что более, я видел разок этого черта и теперь примерно представляю, чего от него стоит ожидать, остальное доверим местным органам. Тип, снова наверх переться предлагаешь? Задал Брейк вопрос с толикой недовольства. «Может, хоть расстановку тогда поменяем или нам нужно продолжать преследование, мистер Брейк?» Ответил ему уже Лин. «Ага, а то, что будет твориться на первом в наше отсутствие, тебя не волнует?» Задал дельный вопрос Линвард, хотя скорее сделал это, чтобы докопаться до самоуверенной парочки. Над этим вопросом задумался и Лин. Все же было странным даже то, что они с Линвардом спустились на нижний уровень, дабы справиться с обнаруженной там тварью, или ее ожившим трупом, тогда как численность покорителей там превосходит по отдельности, может, все круги разом. Но, в то же время, даже их сил не хватало на борьбу с вечно возвращающимися реинкарнаторами и создающими их кланами. Покорители уже пройденных ими кругов могли воспользоваться схожей риторикой, чтобы остаться. Вверху и вовсе бушевал регрессор. Приоритет покорителей в бюро на каждом круге, обнаружение и нейтрализация источников хаоса близ своей локации. Источников, позвольте заметить, После небольших раздумий ответил Лайт. Не поймай мы его сейчас, засорять своими тварями круги этот попаданец будет до тех пор, пока не умрет или не будет взят под стражу, или не исполнит свою великую цель миссию. Что, чаще всего, в разы хуже. Я понимаю, что вы беспокоитесь о родном круге, но безопасность всего уровня превыше. В организации покорителей для решения таких проблем сотрудников всегда делили на так называемых стационарных и мобильных, где первые безвылазно вынуждены были сидеть на своем круге, тогда как вторые могли спокойно его покидать. В ответ Линвард лишь с надменной усмешкой фыркнул, будто и так знал, что Лайк так скажет. Не даете человеку полениться, а новичку спокойно привыкнуть, отличный вы покоритель, ничего не скажешь. Казалось бы, засидевшийся на одном месте Брейк должен был относиться к стационарным покорителям, но на деле именно он, единственный с первого, был мобильным, только пользоваться своей мобильностью не желал, позволяя постоянно его замещать. Благодарю, и пускай доля иронии в словах Брейка, да и адресованных была, тот вновь отринул ее своей реакцией. Ну что тогда, все готовы продолжать? Я бы предпочел держаться в этот раз всем вместе, если вас не затруднит, заявил Лин, слегка смущаясь. Не хочу просто, чтобы вот так, верное решение, задорно высказался Лайт, подбадривая молодого. Но, быть может, нам тогда еще кого захватить, чего только мы с новичком должны горбатиться. Я, может, вообще хочу, чтоб меня парни со второго или третьего подменили, а я там за них подежурю. Все не унимался Брейк. Так значит, вы предпочтете закрыть глаза на творящийся пред вами беспорядок и доверите с ним разбираться посторонним, и это после того, как стали покорителем. Пронзительно взглянув в глаза Линварта, задал ему вопрос Лайт. Вам же на этот вопрос даже отвечать не надо, ибо я уже по глазам вижу, что вы мне скажете. Так к чему сомнения, без них чересчур часто можно полезть в пекло и бессмысленно сгинуть, приглушив свой голос. Ответил Брейк и кинул взгляд в сторону ошарашенного форварда. Если в душе уже есть решимость, то сомнения ее не сгубит, а лишь помогут правильно ею воспользоваться. Отлично сказано, слыша в этих словах опыт работы Линварта, выразился Дэй с уважением. Остатки кровожадности демона взбудоражили вернувшееся сознание попаданца. Он на себе ощутил все те скачки и броски, с помощью которых до этого перемещалось его тело. Удовольствие от вонзающихся в плоть когтей вернуло к нему чувство, прежде чем, вместе с моментом сожжения вражеского ядра, бросить в болезненную пропасть реальности, полную шипов. Все тело и налюто болело, стоило ему вновь очнуться. Сильнее всего ныла правая ладонь, явно получившая ожог от того, что демон использовал испепеляющие лучи хаоса с ее помощью чересчур часто, даже несмотря на потерю брони, но заставила приковать к ней свой взгляд заставила совершенно не это, а тот самый платок, что ее перевязывал, прежде укрывая волосы. «Юна», — произнес Кавасаки и попытался встать, но тут же его помутило. Он успел упереться спиной в шершавую стенку заброшенного переулка и скатился по ней вниз, вновь принимая сидячее положение. В этот раз у нее очевидно не было времени или сил отца, дабы дотащить его обратно, потому она постаралась помочь ему, как смогла на месте. Осознав это, попаданец попытался еще раз отринуть боль и подняться, но вместо этого услышал вновь ее голос, призывающий этого не делать. Говорила с ним будто именно та повязка, что превращала жжение в тепло. Единственное, а точнее единственный, кто портил этот момент, так это демон, что тоже каким-то образом словно покинул покои его разума, нависая над ним мрачной тенью. Ты же одолел его, и никто из людей не пострадал, прямо как я тебе и приказал, перед тем как. Ну, а как же иначе? Довольным голосом ответил ему демон. Прямо как ты и приказал. Инна теперь мог видеть демона в своей голове, а не просто слышать. Конечно, то были лишь очертания, так напоминавшие облик доспеха пустого клинка, а потому демон скорее представал перед Кавасаки в виде могучей тени, отчего очи его, кроваво-красные и пульсирующие серыми кругами, казалось, существовали отдельно от этого воображаемого тела и вбирали в себя всю суть прежнего голоса в голове. А Юна, ты помнишь, как она? Не, я как этого вертлявого черта убил, так сразу на все забил и позволил тебе вырубиться. Что, хочешь снова с ней повидаться? А, лучше бы спросил, какие силы мой доспех приобрел на этот раз. Инна представлял, как демон свободно расхаживает из стороны в сторону и активно жестикулирует, говоря все это. Кавасаки даже не успел ответить, как демон явил новую способность своего доспеха, облачив в него руку попаданца и сделав ее подобной хлысту. Смотря на такое, Ина становилась дурно. Поэтому он тут же сбросил доспех, что вернуло руку в норму. «Что, не нравится? Ах ха-ха, ты даешь!» Натужно гоготал демон, держась за живот. «А теперь придется как-то с этим жить и научиться сражаться». Он представил, как такой рукой невольно касается Сильвер, обвивает ее, делает больно. Ему стало мерзко. «Где следующий?» Но попаданец предпочел никак внешне не отреагировать. Ради нее он хотел остаться человеком, когда все это закончится. Ради похитителя душ с серой дороги в вечность тоже. Но и напуская и не знал, но верил, что тот справится, если что, и в одиночку. Ибо до этого уже сколько лет ему доводилось. А вот Юна тоже справится. Просто собственной душе, куда бы она после второй смерти не попала, будет мучительно оставлять ее вот так, оставлять самого себя вот так одиноким. «Поднимаемся выше», уже в который раз повторил ему демон. «Мы покорим этот городок и всех демонов в нем, и тогда твоему ненаглядному за стеной будет путь сюда открыт». «Или что, разочаровался уже в этой идее? Ха, я просто, все пытался найти себе оправдание Ина». «Неважно». В его голове вспыхнули картины боя прошедшего и, вероятные, еще лишь грядущих. Все его естество невольно сжалось, и он не смог и шага сделать, когда ему такого труда стоило подняться. Но вспомнив ее лицо, он ступил вперед и даже сдержал писк, который почти вырвался из него. Она не испугалась его тогда, и даже рискнула помочь, обнаружив униженным снова. Ина не был уверен, что отнесся бы подобным образом к самому себе, а она смогла, значит и он сможет. Только если мерзкая улыбка, которую за все время их ментального разговора демон так и не показал, не будет так пилить его со спины. Дополнительная глава 1. Когда весь хаос еще впереди, я просто не мог не отблагодарить тебя за то, что снова меня подлатало. Почесывая заднюю сторону своей шеи, и на все пытался разговорить смущенную Юна. Нависая над ней в своем массивном наскоро подлатанном плаще, он напоминал себе чудовище, что сопровождало красавицу. Только вот тех манер, что были присущи избраннику сказочной героини, ему явно не хватало. Глядя на красоту улиц солнечным днем, Кавасаки не понимал, буквально расцветает все вокруг из-за каких-то чар местных или из-за ее близости. Она старалась не издавать и звука, но от него не отходила, а порой он и вовсе ловил на себе ее неловкие взгляды. Прохожие озирались на них, но надолго взгляд не задерживали. Все же как ни пыталась принарядиться Юна, да только среди ее гардероба ничего лучше рабочего красного платьица с почти выцветшими розовыми включениями в виде кувшинок не нашлось. Девушке редко доводилось его носить, а потому оно сильно пострадало от времени, проведенного в забвении. Все же ранее оно принадлежало матери. Опуская, отец как-то сказал, что в нем она от нее почти неотличима. Юна эта заметка скорее больно кольнула, нежели обрадовала. Вот и сейчас она шла, глядя себе под ноги, а не вперед, не в силах окончательно разобраться, стоило ли ей так вообще наряжаться. «Ох, а где это мы?» Но вот голос Ина заставил ее невольно поднять глаза и оглядеться. Он сегодня помог ей со всей работой в мастерской и по дому, мастерски управляясь с такими объемами хаоса, что даже испугали девушку поначалу. Но качество выполненной работы говорило само за себя, и Юна даже стыдно было представлять, как прочие будут хвалить ее за то, к чему приложила свою руку вовсе не она. «Может, купим тебе чего прохладного выпить, а то солнце так и жарит, вот ты вся и...» Он поднял ее упавшую на лоб неказистую челку и нежно ощупал лоб, и ведь сделал это машинально, тогда как от одного касания к ее коже его рука застыла на месте на добрых пару секунд, выдавших его неловкость с потрохами. Просто от самых кончиков пальцев напрямую в мозг по обездвиженной конечности прошел такой разряд, что заставил все его тело невольно вздрогнуть. Как только его голос не треснул на половине того предложения, что он ей адресовал, да, было бы неплохо, и только он хотел отвести свою руку, как ошпаренный, Юна вцепилась в нее и почти потащила за собой. Господи, Кавасаки проклял бы свое тело, посмей оно воспротивиться сему от резкости. Но маленькой Юна удали было не занимать, а потому они оба зашли в магазин поблизости. Попаданец даже не разглядел его название, пускай вывеска с ним почти уткнулась ему в лицо, перед тем как он, пригнувшись, вошел. Признаться честно, он вообще с трудом фокусировал на чем-то, кроме нее, взгляд. Жара природная и внутренняя заставляли все пред глазами плыть, но черты округи не особо этому препятствовали. Когда они вновь вышли на ту площадь, где изначально остановились, то Инна позволил себе составить панораму округи. Прямо напротив оказалось небольшое киберсвятилище, похожее скорее на компьютерный зал его мира, принцип работы или назначение которого мозг отказывался понимать. Справа от него вверх тянулась башенка, подобная тем небесным благовониям, что внутри нее и продавали. Слева же раскинулась обширная столовая для служителей с постной едой, придающей телу и душе порядок. «А это какое-то божество?» – спросил Кавасаки, снова натирая шею, глядя на небольшую черную статую человека с флагом-знаменем в руках, занявшую свое место посреди небольшого фонтана в центре площади. «Храм единого порядка не приемлет никаких божеств», – спокойно ответила Юна. «Это один из основателей храма, а точнее того его отделения, что нависает над всеми нами». Инна невольно оглянулся, вновь позволив себе вздрогнуть от монументальности и непоколебимости трех небоскребов, что подобны были трем громадным черным глыбам издали. Были ли они его тремя злейшими врагами, сулили ли страдания и смерть? Сейчас его отнюдь не волновали ответы на эти вопросы. По крайней мере, он заставил себя о них забыть и спокойно вздохнуть полной грудью. А воздух, не отягощенный грязью и пылью трущоб или частицами хаоса, наполнил его легкие. При этом Акута Лимштейн обладал острой непереносимостью к хаосу, которая серьезно подкашивала его здоровье, но он все равно активнее прочих участвовал в стройке и даже помогал, если и не отгонять твари, то уводить от них мирных граждан. Именно для этого подле него всегда находился этот стяг, вкратце поведала попаданцу биографию заслуженного деятеля супергорода Юна. А он и не знал, что ответить. Ни в одном из двух миров он не оказался способен адекватно вести себя рядом с девушками, если не людьми вовсе. «Только я совсем не сюда хотела тебя завести», — вновь высказалась девушка, отхлебнув немного прохладного купленного ею сока. «Не лучший из меня гид по четвертому, ибо нет особо времени или друзей, чтобы вот так беззаботно прогуливаться». Стеклянная бутылка также постепенно теплела и в руках Кавасаки, но ему немного совестно было, что девушка, и так спасшая его уже два раза, теперь еще и потратила на него свои с трудом заработанные деньги. Ее слегка сгорбленная поза, неуверенная речь и слегка запачканные одежда и руки многим бы показались чем-то отталкивающим. Черт, даже проклятое животное под коркой на что-то об этом плела, докапываясь даже до черт ее лица. Только вот один взгляд на эти черты его согревал, заставляя слова Юна пролетать мимо ушей. «Ну, день еще всяко не закончился, так что ничего страшного. Тут округа тоже отлично смотрится и радует повсеместным рабочим духом». Потому он что-то протараторил в ответ, своим выражением не до конца давая понять, был ли серьезен. «Только если тебе не надо еще чего делать, блин, если ты занята, то нет». «Пошли дальше», — внезапный ответ Юна стал для него почти искусительским. Эти слова эхом еще не раз прошлись по его отяжелевшей головушке, вводя в транс, в котором он с радостью направился вслед девушке, что словно обронила свою очередную пронзающую до глубины души улыбку. Их редкость заставляла парня в себе сомневаться и краснеть, пристыжая себя на каждом шагу. Но каждый взрыв мелоты и теплоты, разливающийся по телу от таких, наполнял такой прытью. Он почти что бежал впереди нее, но постоянно останавливался, дабы бросить на нее свой взгляд, от которого она невольно впадала в ступор, сугубо по собственной вине, отчего она не решалась ему что-то сказать. Но, будто по мановению слившихся на миг душ, шел он в правильном направлении и даже в сторону правильных поворотов тянулся, прежде чем уточнить у Юна. А их парочка тем временем забрела в район, сочетавший в себе, казалось бы, несочетаемое. Торжество науки и засилье веры. В родной Японии священнослужители с чудесами технологий взаимодействовали из рук вон плохо, а потому выглядели в их аккомпанементе нелепо. Тогда как местные неоновые вывески и голограммы с текстами молитв и картинами деяния и ликов святых отнюдь не отталкивали Кавасаки. Юна здесь тоже нравилось проводить время куда больше, ибо за примитивностью прочих районов таились глубокие людские взаимосвязи и постоянное общение. Тогда как развитие в этом месте сети позволяло совсем и вся взаимодействовать без нужды идти на прямой контакт с незнакомцами. Так было в разы удобнее и проще. Да и пускай ручной подход позволял создавать более сильные амулеты и печати, талантов девушки никакого не было. И она это хорошо знала. Потому она подружилась с автоматизацией и роботизацией процесса изготовления артефактов. И ведь никаким богохульством это не считалось. Просто столь скромную долю от всего четвертого этот продвинутый район занимал потому, что основные его массивы скрывались в недрах небоскреба. Юна постоянно на него заглядывалась, хотела туда попасть, но ни рвения ей не хватало, ни отца пока бросать не хотелось. А теперь я и вовсе связалась с попаданцем, потому путь мне туда заказан, разве что в качестве соучастницы. Вроде и сказала она себе, но на лице проявилась улыбка, а не сожаление. Потому повела она и на совсем не в какой-то модный бутик с напичканными электроникой модифицированными рясами, а в местечко, что на общем фоне всего круга затерялось. И такое чувство, что лишь воспоминания Юна о нем, не давали ему окончательно увянуть и провалиться под землю. Так странно смотрелась небольшая зеленая площадка, расположившаяся на отдельном островке почти у самой окраины четвертого. Под древом-долгожителем стояло небольшое святилище, врата которого давно обвалились, как и мостик, что вел бы к островку. И на Юна просто наблюдали со стороны, расположившись на одной из крыш зданий по соседству, затем, как ветер играется с листьями массивной сакуры, заставляя их опадать на скромное и забытое место богослужения. Каменная скромная площадка, пара столбиков и дощечек, наряду с одинокой давно погасшей курильницей, вот и все, что осталось. Витающие над дальней окраиной острова печати четко давали понять, что за ними скрывается хаос, влияние чьи небольших истоков отлично прослеживалось на поникшей округе. Ведь когда-то это место было одним из первых мест поклонения служителей порядка. Теперь же оно больше походит на декорации к какому-то безвкусному ужастику, усмехнулась Юна. Посреди смирения и следования старым путям спокойно живут технологии, тогда как в глубинах выстроенных с их помощью комплексов скрываются такие первозданные святыни. Говорят, что даже на одном из нижних этажей небоскреба порядка есть место, сродни этому. Твоя мечта убедиться в этом собственными глазами, или я все слишком упрощаю? Спросил Ина. Да нет, мне и правда этого будет вполне достаточно. Ну и может, чтобы ты был рядом, чуть не сорвалось у нее с губ. Но вот слегка придвинувшуюся к нему руку уже нельзя было остановить. И ведь не свезло ей, что, проникшись этими словами, он тоже слегка приблизил ладонь, упиравшуюся в крышу, и их пальцы соприкоснулись, и головы их обоих в качестве реакции одновременно невольно повернулись, заставив парочку взглянуть друг другу в глаза, в глубине которых потонули, казалось, оба. Надменный и ворчливый щебет демона даже не доносился более до Ина, заставляя себя приглушать. Зато вот биение собственного сердца отчетливым звоном почти глушило все прочие звуки. Вечерняя гладь неба, переходящая в ночную, скрывала в полутьме черты ее лица. Однако ее истинную красоту он мог разглядеть даже во мраке. Она же, невольно нагревая щеки так, словно прислонила к печке, никак не могла отвести взор от его губ. Они были потрескавшимися. Из какого-то дуру ей казалось, что прикосновением своих она сможет и их восстановить. Пальцы боялись дотянуться до бинтов, под которыми была сокрыта вся краса его тела, и не только потому, что тем самым Юна могла причинить ему боль, но и потому, что рисковала обжечься сама. «Ха, и ты весь день меня игнорировал, заставляя усомниться в собственном существовании, только чтобы вот так жалко разойтись с ней после, не мне говорить, красотка она там или еще кто, но разве у вас все не шло к тому, чтобы...» С утра демона было не заткнуть. Юна даже дала под конец их свидания и на деньги снять номер в какой-нибудь из местных гостиниц. Но он сумел отказаться, почти силой сунув ей купюр обратно, предпочтя хлад улиц незаслуженному теплу. Когда вообще мог насладиться ее теплом? Ножны клинка извивались под одеждой Кавасаки подобно возбужденной змее. Демон явно делал это нарочно, так как попаданец видел, как глупо кривлялся тот тенью в его голове. Он был рад, что все закончилось так, ибо с возвращением похотливого голоска пустого, еще больше уверился, что не хочет еще больше потенциально подставлять Юна. Подлость и трусость врагов особо ненастных и ненавистных зачастую заставляет тех направлять свои атаки на близких и родных всякого, кого им самим не впору одолеть. Ина еще не настолько зазнался, дабы и в себе видеть такого. Страх пред лишь ожидающими его собратьями единственного жителя пустого клинка в его душе до сих пор сохранился, но вместе с ним пробудился и кошмар, в котором единственный протянувший ему в этом запутанном мире человек погибает по его вине, и пока Ина Кавасаки от этого кошмара не избавится, то даже не будет пытаться играться со своими или ее чувствами. Им повезло, что миры их были отчасти похожи, еще сильнее повезло, что души оказались родными друг другу. Еще не хватало жестоко расплатиться за такую удачу. «И зачем ты мне звонишь в столь поздний час?» — услышал недовольный, но вовсе не сонный голос Кирка по телефону Линвард. Стоило ему набрать его номер на своей архаичной раскладушке. «А разве не слышишь?» Отстранившись от мобильного, Брейк позволил своему капитану расслышать шум непрекращающейся и ночью строительных работ. «Так на кой ты остановился рядом с активной стройкой, коли не привык спать с шумом?» — раздраженно спросил Вэй. Вместе с его словами до покорителя донеслись и в чем-то даже успокаивающие звуки нажатий на клавиши клавиатуры. Обычно от задротской деятельности капитана во всем отделе было столько шума, что Линвард нагло посчитал, что сможет за меньшую стоимость спокойно перетерпеть и музыку от архитекторов. Да только потрескивание многочисленных ПК, щелчки мыши и звуки набора текста, даже в исполнении грубоватого Вэя, в сравнении не шли с тем, чем мирилась округа. «Да ладно, ты все равно еще не спишь. Жалко тебе поразвлечь немного того, кто обычно тебя подобным не отвлекает, а мирно сопит в сторонке», — лишь ответил вопросом на вопрос Брейк. «Я, знаешь ли, не сплю отнюдь не потому, что не хочу, а потому, что занят. И опять выдумываешь причину отключиться. Даже если сроки горят и так далее, всегда можно просто забить и будь что будет. Извиниться и попросить сместить сроки всегда проще, нежели вот так корпеть по ночам. То, что ты столь низкий метод активно используешь, отнюдь не значит, что он правильный. Правильный, неправильный – это все мнение, а не прописная истина. Хотя существует такая на этот счет, то было бы скучно. Я не собираюсь с тобой разговаривать о рабочей этике и поддаваться твоей упаднической философии. Упаднической, я бы назвал ее расслабленной и не более. Когда на службе кто-то расслабляется, кому-то другому приходится за него пахать. В ситуации, когда на кону жизни товарищей и невинных, подобное отношение. Да знаю я, знаю. Но ты же сам видел, до чего меня бесконечные переработки довели. Момент должен был стать моим триумфом борьбы за справедливость. А что в итоге? Мой лучший друг взъелся на меня сильнее всякого из тех, кого я знал. Вспомнил былое, как сказку перед сном. Можно мне теперь отключаться, после того, как этим бесполезным отрывком прошлого со мной поделился? Уже занеся палец над горящей красным кнопкой на сенсорном экране, спросил, выдохнув, Вэй Кирк. «Вообще, я хотел как-то попытаться подвести всю свою бодягу, как ты любишь мысли не самые связные, но глубокие называть, к разговору о Лине. Да, да, знаю я, как ты заботишься о младших, точнее, им эту идею внушаешь, тогда как на самом деле. Слушай, я же не по своей воле постоянно на первом сижу. Да и вон, погляди на меня, теперь, в кои-то веки, выбрался наружу подышать. Так что я совсем не понимаю, что тебя не устраивает, ибо вовсе не я. Просто, хотел бы сказать Вэй, помолчи, но сдержал себя от грубости. Тебе лучше и правда стоило взять и уволиться после того случая. Ты не просто глаза мозолишь, но еще и подставляешь под угрозу других». Впервые за время этого разговора беззаботность Брейка на миг куда-то улетучилась. «И вот мы с тобой все в том же тупике, в который ты опять разговор о форварде увел. Твою ж, я тут думал немного похвалить паренька, а ты бы со мной в этом согласился, и мы бы такие немного поплыли, что ли», — подсознательно вспоминая те моменты, когда не устраивали разборки на пустом месте. «А, так не начинай сыпать своими унылыми шутками, а сразу говори по делу, если попусту не хочешь меня выводить», — сказал капитан покорителей первого, очевидно применив простейший метод успокоения вдох-выдох за кадром. «Ты запросил детальные подробности его состояния из бюро или академии? Он мог бы начать свой путь, будучи выдающимся покорителем трех единиц, если бы не коррозия души, что отнюдь не редкое явление, особенно в последнее время. Особой огласки в народе нет лишь потому, что никто с такой травмой в здравом уме покорять не будет, вместо этого по-тихому забывая про это все, чтобы не терзать себя и позориться. Так значит, он тот еще талант, раз сумел академию закончить с отличием. Не талантом он этого добился, а тонной боли, о которой ни ты, ни я даже представления иметь не можем», — упрекнул Линварта Вэй. «Уж особенно ты. А что если он, ну, это маза? Это ты у меня спрашиваешь», — прервал болвана подчиненного капитан, заверстучивая его дурной юмор. «Кто с ним рядом находится и в команде работает? Похож он на такого человека? Нет, тут ты, пожалуй, прав. Хе, в нем просто тонна упорства. как и в большинстве новых рекрутов в наше время, когда тучи сгущаются даже над непорочными небесами. Не любил Кирк эти пространные заметки Линварта, просто вымораживая его своим молчанием по ту сторону экрана. Одно упорство сведет его в могилу, коли он не найдет уникальный подход к своей ситуации. Тебе ли не знать? Последние слова капитан вновь почти прорычал. Покоритель, скатанный в ножнах, укутался в свой плащ и глядел на искусственный свет горящих отнюдь не на расстоянии сотен и тысячи световых лет звезд. Контейнер лежал с ним рядом на пыльной крыше той многоэтажки, внутри которой Брейк обосновался на пару дней, и пускай внутри него должно было быть сокрыто столько огня, что когда-то знатно ожег двух еще неопытных, но дружных покорителей, в качестве очага или печки его использовать не выходило. «Я думал, ты отключишься», снова гневно напомнив мне, что я должен. «У него есть потенциал стать равным нашим парням», ответил после задержки Вэй, пуская и говоря важные слова, но намеренно разыгрывая отвлеченность, а не быть твоей собачкой на побегушках, как решило бюро. «Я вообще против идеи, что тебя стоит. Ты хочешь, чтобы он остановился лишь на том, что переборет свой недуг, или позволишь достичь невероятных высот ему вопреки? Ты во всех людях видишь такую возможность. Напомнить, что происходит в большинстве случаев, а все это время Кирк словно общался отнюдь не с Брейком, потому столь нежеланно вытягивал и бросал слова. Сейчас, как никогда раньше, мы должны верить в покорителей и возлагать на них величайшие надежды. Снова ты сгущаешь краски и перелагаешь на других свою великую цель, тогда как тебя вовсе не заботит, что...» Внезапно голос Кирка оборвался. «Эх, батарейка села», — протянул Брейк, а после достал из кармана пачку сигарет и принялся унимать свою скуку и одиночество вторым доступным ему способом, самым эффективным, но неприятным. Даже сейчас вдыхаемая Линвартом никотиновая субстанция была сопряжена с актом саморазрушения, губила тело, притягивала смерть и болезни, будто специально косячки пичкали все более вредными и опасными токсинами, чтобы доносящийся от человека образ дымной струйки говорил об одном. Брейка же смешило прожигать собственную жизнь и легкие. А как иначе вы хотите, чтобы смотрел на жизнь человек, что однажды уже умирал? Главная беда курения, когда ты покоритель, в том, что четко ощущаешь, что сильные сигары пичкают хаосом, дабы тебя прикончить. Многие наоборот в этом видят не кайфоломство, а способ выкуривать 5 пачек в день без вреда здоровью. Дымчатая сетка, покрывшая взор и разум Линварта, отлично пробивала его натуру на разговоры с немой пустотой. Другие нарочно подводят себя ближе к той грани, когда придется покорять и умирать снова. Что же до меня? И снова я проиграл. Со вздохом и улыбкой на лице заявил молодой человек. Весь визуальный образ вопил о том, что это невозможно, ибо что его пиджак, что рубашка, да даже брюки состояли из черно-белых клеточек. Очки с багровыми линзами придавали вид эрудита, а часы из злата и изящная трость, приставленная к игровому столу, давали понять, что человек он не бедный. Не думал только, что и здесь с этой игрой люди знакомы, — пожимая протянутую ему руку, произнес джентльмен. Искусно выполненная фигурка черной королевы зажимала его белого короля в угол, пока ее саму прикрывала башня. Такой незаурядный мат выдавал в проигравшем отнюдь не самого умелого игрока, однако спроецировавший специальным прибором на стол ресторана игровое поле мужчина не жаловался. Все-таки, редко ему доводилось вот так вживую встретить того, кто согласился бы сыграть в игру, почти позабытую с приходом эры виртуальной реальности. Особенно на территории шестого, где вне своих установленных домов, коморок и утилитарно выполненных построек делать было нечего, разве что ужасаться эху, создаваемому невероятно далекими потолками и стенами. «Далеко не многие нынче способны играть на таком уровне», — похвалил сам себя победитель, почесывая свои черные усы. «Потому мне редко удается применить столь дорогой для меня набор фигур по назначению. Весь шестой круг был похож на один громадный завод, только без оборудования. Все эти провода и трубы, протянутые тут и там, порой почти под невозможными углами, стальные глухие стены с крошечными редкими окнами. В какой-то мере обширные местные помещения напоминали тюремные клетки, выстроенные для сдерживания гигантов. В пустоте гул от работы ламп и фонарей, скромных по меркам таких площадей, а также заглушенный рев протекающего хаоса заполняли округу. «Я вижу, вы настоящий ценитель», — восхитился, пускай и слегка притворно, юноша с зеленой косой, поправляя свои очки. «Ха, истинные сокровища хранятся отнюдь не в этих дорого-богатых пешках, ладьях и ферзях», — словно выждав момент, достал мужчина из-за пазухи сборник книг в мягкой обложке, потрепавшихся от налета времени. А вот в чем, один справочник за другим он вручил своему молодому и неопытному сопернику их все. Радостная улыбка на лице перекрыла ему взгляд, отчего он не замечал, сколь совестно было юноше принимать столь внезапный подарок. Но отпираться тот все равно особо не стал. Премного благодарен. В следующий раз, когда мы встретимся на шестом, то ты должен мне за них будешь. Должен будешь победить меня хоть раз. Ха, конечно. Широко улыбнувшись, ответил скромно джентльмен и направился к лифту меж кругами. Глава 7. Покорение. Пятый круг. Круг истории этого города, окруженного вечным хаосом. Лин много о нем слышал, когда еще учился в академии, ибо почти все важные рукописи, что хранились в библиотеках бюро, происходили отсюда. Да, именно рукописи. Да, именно написанные вручную. Так как бумага, на которую писцы пятого наносили свои труды, была особой. Ее на кругу ниже изготавливали служители и возносили, наделяя тем самым благословением. А как несложно догадаться, если эти ребята способны создавать печати и артефакты, то благословение это не пустой пшик. А отчего же порядок заставлял своих служителей так заморачиваться? Ну, пути его неисповедимы, все-таки. Господи, меня мутит от этого круга. Но вот пока Лин восхищался мысленно сменяющимся от улицы к улице окружением, его старшего подобные постоянные перемены не радовали. И чего только Вэй постоянно его нахваливает, сидя в своей цифровой клетке. Главной визуальной фишкой пятого было то, что каждая улица здесь была выполнена в стиле отдельно взятой былой эпохи. Тут тебе и деревянные одноэтажные домишки, покрытые грязью и сеном на самом севере, соседствующие с многочисленными каменными статуями и особняками по правую руку, и более живописные, сочетающие камень и древостроение слева. Люди тоже одевались соответственно той эпохе, в которой проживали, но далеко не все, ибо многим часто приходилось ходить из одного района в другой. Для таких нужд был специальный стиль, широкие и длинные черные плащи, которые, однако, благодаря своей начинке, могли сливаться с окружением, так что можно было примерить на себя либо роль пробегающей по улице тени, либо просто скрыться от чужих глаз, дабы не портить общий вид. Все же местные жители тоже сильно привязались к смысловой начинке своего круга, и даже вопреки здравому смыслу старались чтить ее. Если бы мы прошлись по часовой стрелке, начиная с района зарождения, то смогли бы нормально пронаблюдать развитие нашей цивилизации, заметил вдруг уже Дэй. Ох, правда, а я как-то и не заметил, вдруг удивился Форвард. Это потому, что нас водит туда-сюда без толку, не в силах определиться с местом. Начал снова причитать в ответ Линвард. Брейку довелось услышать немало историй о местных пьяницах, что по дороге домой из местных таверн сходили с ума, ноги их вели куда попало, что, в общем-то, свойственно всякому под градусом, а потому пред глазами создавалась невероятная мешанина. Мозг работал плохо, но отчетливо вырывал у таких бедолаг из головы новости об очередном нападении или буйстве регрессора, а потому они и сами себя начинали покорителями времени считать. Да добра такое, несложно догадаться, никогда не доводило, ибо что и было неизменным в любой из эпох, представленных на пятом, так это действующие на территории города законы. Вам отнюдь никто не мог позволить иметь рабов, даже если вы проживали в районах античности. Почему же? Мы почти пришли. Я просто долго не мог вспомнить, где же тут спуск. Вновь отбросил слова рыжеволосого покорителя прочь своими лайт. Стоп, спуск? Спросил Лин. Неужели на этом круге есть еще какой пласт истории, что мы не успели мельком усмотреть? Верно, той истории, что началась после конца, лишь ответил Линвард, гнусно ухмыльнувшись. Даже не догадывался, что такая важная и возвышенная персона может знать об открытой тайне пятого. Что это вообще за место? Задал вопрос, казалось, пустотейно. Мне-то почем знать? Ответил демон, разводя руки в стороны. Тогда как ты меня сюда завел? По наитию. Любит мой род подобные места, где тихо и ни души рядом. Что за бред? Тогда зачем нападаете на людей? Ох, это уже вопрос многогранный, ха, у всех свои причины, но основная – стать еще сильнее, чем прежде, ибо ваши людские души ой как удобно в хаос превращать, хе. Попаданец забрался на самую высокую крышу из тех, что таил в себе этот подземный скрытый уровень пятого. По сути это был полноценный город, так болезненно напоминающий на его собственной через крупицы отблескивающих в его разуме воспоминаний. Серые стены, мрачные улицы, сугубо искусственное освещение. Кто-то мог бы еще сравнить это место с нижним уровнем, но даже тот казался более продвинутым и живым, по сравнению с этим местом, так как отличительной его чертой оказалось то, что он был совершенно пуст, озвучил последнее слово из череды своих мыслей Ина. Почему местные решили оставить это место? Может потому, что оно напоминало им о чем не самом хорошем, и вдруг услышал игривый ответ от демона, которого и не ждал вовсе. Все равно странно. Ты искал место, где можно на время залечь и заняться тренировками. Так, я его нашел. Чего ты сейчас попусту причитаешь, а? Голос в голове день ото дня становился все громче, все наглее, и на все чаще мог ощущать на своей спине дрожь клинка, впившегося в его позвоночник. Недобрую дрожь, способную переломить его тело пополам, если он не будет осторожен. Его лицо покрылось потом, а дыхание участилось. Но он сумел взять себя в руки фигурально, а клинок в руки натурально, и шагнуть с крыши прямо в печальную бездну, на которую так долго заглядывался, лишь дабы обрушиться на покрытую пылью улочку, будучи полностью облаченным в доспех. Он доведет себя сегодня до крайней степени изнеможения, но вернет хотя бы крупицы былого контроля над этим бледным орудием. Инна не боялся этого, так как знал, что если что, ему есть на кого положиться. Когти на руках стали больше, хвост вырос вдвойне, а его кончик расширился, позволяя голубым огонькам ссыпаться с него при методичном движении. Да, более он довольствовался не просто цветными лучами, но единственным, самым горячим из них, голубым, превращая его в чистое пламя. Оказалось, что не только собственное тело было тем, что претерпевало по воле пустого доспеха постоянные изменения, а уж демонической душе, прямиком из адского пекла, в разы приятнее было осыпать врагов волнами жгучего пламени, а не высокоточными и многофункциональными лучами. «Этого мало», — проговорил голос внутри. Тело Кавасаки дрогнуло, а после его конечности начали удлиняться и истончаться. Он услышал хруст, такой, словно все его внутренности и кости сейчас перемалывались доспехом и вытягивались в нужную ему форму, заставляя уподобляться демону. Из маски на лице вдруг проросли рога, уподобившись паре гнутых лезвий, а красное светящееся стекло в прорезях для глаз потянулось к ним, дабы, и насильно вывел себя из того состояния транса, в которое погрузила его эта чудовищная трансформация за секунду до того момента, как его очи слились бы с искусственными. «Боишься?» Выставив белоснежные зубы, заулыбался демон, произнося это. «Просто пока», попытался что-то промямлить в ответ попаданицы и задумался. «А хочу ли я вообще такое позволять творить со своим телом, превращая его в сборище монструозных отростков? Смогу ли я после такого вообще стать обратно или хотя бы назвать себя человеком?» Инна снова начал паниковать, что проявилось на нем внешне. Доспех начал словно слезать с него, превращаясь в аморфную кашу, стекающуюся в форму для клинка. Горящие вокруг фонари вдруг куда-то отдалились, убежали, оставляя Кавасаки одного, во тьме, с этим отродьем, беснующимся на его теле, подобно змее, а то и вовсе мерзкой сороконожке. «Многие столько бы отдали, дабы получить частицу той силы, что ты имеешь», — слова демона действовали на Инна, подобно дурману. «Чего ради?» Не удержавшись, крикнул он. «Великой или не очень, но важной цели, и с чем бы они остались, стоило бы им ее достигнуть». Демона этот вопрос кольнул больнее остальных, точнее даже, можно было сказать, что этот вопрос впервые заставил его на миг притихнуть. А есть ли время обсуждать это сейчас? Кавасаки еще многое хотел сказать, но вместо этого натянул доспех обратно, собрался с мыслями и вновь обнажил когти на руках и ногах, одновременно грозя незримому врагу хвостом с пылающим наконечником. Ее спокойный мерный голос, освещаемое вечерними фонарями лицо, мягкость кожи, все эти образы, возникающие в разуме попаданца, должны были сугубо мешать ему. Так и было, они мешали ему поддаваться забвению, крушить и сжигать все вокруг, но отлично, отлично, помогали бить точно и уверенно прямо в цель. «Если я стану демоном ради того, чтобы привести тебя сюда, то не сделаю тем самым лишь хуже?» «Наверное, нет, ведь среди прочих попаданцев тоже должны быть те, с кем ты хочешь встретиться вновь». Инна взглянул в необъятную даль, пронзая взором стены и потолок подкорки пятого. «Но сам я уж точно такого не хочу. Не будет же со стороны моей великим эгоизмом возжелать увидеть своими глазами результат собственных трудов. А, судьба, или хаос мне просить об этом надо? Может и вовсе порядок, ха, от этого места уже у меня мурашки», — высказался Лин, съежившись в своем черном деловом костюме, стоило тройке покорителей спуститься в массивное подземелье под пятым. За те полчаса, что они уже тут бродили, Форвард так и не увидел единой живой души или единицы рабочей техники в округе. Лишь легкий ветерок игрался с его синевой его волос. Их окружали каменные джунгли прежней эпохи, взирая окнами пустых квартир и проблесками света фонарей. Это место так и напоминало ему пустой и готовящийся проект настоящего круга, которому столь мучительно не хватало деталей, не хватало тепла жизни. «А мне тут нравится», — довольно заявил Линвард, поправляя подол и пальто. «Такое место как нельзя лучше подходит, чтобы спокойно отоспаться. Никто сюда не полезет тебя донимать. Это первоначальный вид пятого, как вы уже могли догадаться», — вставил свою реплику уже Илайт, распахивая пиджак, чтобы дать печатям на теле подышать. «Здесь хранится та история, что отсчитывалось со времен пришествия хаоса. Хранится так, чтобы никто лишний раз не вспоминал, ха!» Усмехнулся Брейк, перекинув контейнер с печатями из одной руки в другую. Форвард мало слышал в Академии о тех темных временах, что следовали за появлением первого крупного разлома в их мире. Обычно эту часть пропускали, сразу заводя разговор о формировании бюро, корпорации и храма, что стали тремя живительными столпами возрождения человечества. Алин до сего момента даже не догадывался, что еще до появления Святой Троицы в городе существовало как минимум пять кругов, и, вполне вероятно, нижний уровень.